Маргарита поражалась все больше и больше. Эта откровенность так противоречила всей натуре Ридера, который никогда не любил распространяться о своих привычках и тем более о своих трудах. Более сдержанного человека она никогда еще не видела. «Может быть, на него действуют каникулы?» — подумала она и подметила, что в тот вечер он выглядел гораздо моложе, чем обычно. Она отправилась к миссис Бертон, чтобы передать просьбу гостю. Экономка возмутилась. «Молока! Похоже на то, что он пьет молоко. Пусть не боится!» «Чего же ему бояться?» — резко спросила Маргарита, но ее тон не произвел никакого впечатления на миссис Бертон. «Скажите, мисс Бельман, кто же любит сыщиков, которые, как ищейки, вынюхивают все в доме?» «Кто вам сказал, что он сыщик?» Миссис Бертон взглянула на нее из-под своих тяжелых век и повернула голову по направлению к бюро мистера Дайвера. «Он сказал мне, — ответила она, — сыщик, а я должна здесь сидеть с утра до вечера? Грудь спил за работу вместо того, чтобы жить барыней в Париже или в другом хорошем месте, со слугами, а не с самой служить другим. С ума сойдешь от такой жизни». Второй раз уже со времени своего приезда Маргарита была свидетельницей подобного взрыва недовольства и злобы. У нее было чувство, будто эта женщина хочет сделать ее своей поверенной. Но что у Маргариты было общего с этой простой, очень ограниченной особой? Трудно было найти общий интерес, который сломал бы существующую между ними преграду. «Они считают меня каким-то ничтожеством», — продолжала она, и голос ее дрожал от еле сдерживаемого гнева. «А она обращается со мной хуже, чем все другие. Недавно я пригласил ее в свою комнату выпить со мной чашку чая. Что же вы думали, она мне ответила?» «А о ком вы, собственно, говорите?» С большим любопытством спросила Маргарита, и никак не могла прийти в голову мысль, что она могла бы только Ольга Крю. Так трудно было представить себе холодную и элегантную Ольгу рядом с миссис Бертон, однако эта женщина говорила именно о ней. Но при одном подозрении, что ее выспрашивают, экономка сделалась осторожнее. «Ни о ком в особенности. Молока, сказали, я сама отнесу ему наверх». Когда она вошла с молоком, мистер Ридер как раз сражался со своей домашней курткой. Чернила, перо и бумага лежали уже на письменном столе, а рядом красовались две толстые рукописные книги, красноречиво говоря о литературной деятельности мистера Ридера. Он взял из рук женщины поднос и поставил его на стол. «У вас здесь прелестное местечко, миссис Бертон», — сказал он ободряющим голосом. «Удивительный дом». «А давно вы здесь?» «Года два», — ответила экономка. Она направилась была к выходу, но у двери остановилась. Мистер Ридер сразу понял ее. Если ей и приходилось скрывать многое, поболтать, она во всяком случае всегда была не прочь. Она только и ждала расспросов, которые дали бы ей возможность хоть что-то высказать. «У нас никогда не бывает много гостей, сэр. Мистер Дайвер всегда выбирает их сам. Очень умно делает. Кстати, которая же его комната?» Она вышла за дверь и указала на крайнюю комнату в коридоре. «Ах, да, я помню. Он сам сказал мне. Очень удобно расположено. Угу. Я видел, как вы сегодня вечером оттуда выходили». «Вы ошибаетесь. Я никогда не вхожу в его комнату», — резко сказала женщина. «Вы, может быть, видели...» — она прикусила язык. «Кого-нибудь другого...» «Долго вы будете работать, сэр?» Мистер Ридер снова повторил во всех подробностях свой план на предстоящую ночь. «Вы мне сделаете большое одолжение, если передадите мистеру Дайверу, что я очень прошу не тревожить меня. Моя умственная работа продвигается очень медленно, и малейшая помеха сразу нарушает ход моих мыслей», — сказал он, закрывая за ней дверь на ключ и на задвижку. На открытое окно он спустил тяжелый занавес и придвинул к нему вплотную письменный стол. Раскрыл обе книги и поставил их так, чтобы они загораживали постель от света. Покончив с этим, он быстро разделся, улегся в постель, натянул на себя одеяло и через 5 минут уже спал. Маргарита намеревалась сейчас же после 11 послать кого-нибудь в его комнату и спросить, не нужно ли ему чаю, но, к счастью, передумала. К счастью, потому что мистер Ридер намеревался проспать 5 часов без просыпу.